Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. А ты очень сильный? Ну, не буду скромничать, да, очень сильный. А ты можешь нашего Антона побить? Какого еще Антона? Ну, который за соседней партой сидит, Пыжиков. Погоди, это тот самый из спортивной секции? Да, он боксом занимается, ты его можешь победить? Ну, поскольку Антон пока еще школьник, наверное, побежу. А ты почему спрашиваешь? Ты не мог бы прийти завтра и его побить? Побить? Ульянка, ты что, зачем? А чего он пристает и обзывается? Ну, послушай, во-первых, мне кажется, что ты ему просто нравишься. А зачем обзываться-то? Да он просто не знает, как еще обратить на себя твое внимание. А во-вторых? А во-вторых, любые конфликты лучше всего решать без применения кулаков. Без кулаков? Ногами? Ульянка, перестань, ты все прекрасно понимаешь. Я-то понимаю, а вот Антон нет. Я ему говорю, а он все равно обзывается и пристает. Вот если бы ты его побил, он бы сразу отстал. Ты думаешь? А если не отстанет, а своего папу вместо этого приведет? Так ты что, боишься? Конечно нет, я совсем не об этом говорю. А о чем тогда? Так, давай вот что сделаем. Я тебе сказку расскажу, а ты как следует подумаешь над моими словами. Ну, давай. Тогда послушай. Жила-была на свете девочка-груша. Таких имен не бывает. Почему же? Сейчас, может быть, детей так и не называют, а вот раньше запросто. А яблоками не называли? Нет, яблоками не называли. А груша – самое настоящее имя. Полностью оно звучит Аграфена. Ой, нет, так еще страннее. Пусть будет груша, это хотя бы весело. Ну так вот. Жила-была девочка Груша. Пошла она как-то с подружками погулять, в прятки во дворе поиграть. Посчитались девочки, и выпало груши водить. Закрыла она глаза, сосчитала до 100 и пошла подружек искать. Ходит, бродит по двору, никого найти не может. Под каждую скамейку заглянула, каждый куст проверила, нет никого. Стала она все дальше и дальше уходить и сама не заметила, как оказалась очень далеко от дома. Не то лес вокруг, не то парк какой-то. Ну вот, кажется, я заблудилась. Ни одной тропинки не видно, ни одного прохожего нет. Вдруг видит груша, блестит что-то под кустом. Подошла она поближе, присела, а это баночка стеклянная, из-под йогурта. Говорит груша сама себе: какие нехорошие люди в лесу мусор разбрасывают. Возьму баночку с собой, вынесу из леса, да в урну брошу. Взяла груша баночку в руки, глядит, а она плотно крышкой закрыта. Крышка сверху тряпочкой обернута, да еще и веревочкой перетянута. Пригляделась груша, а внутри сидит кто-то. Ручками размахивает, ножками топает, да еще и кричит что-то. Ой! А ты кто такой? Разве ты не видишь, а? Я джин, великий маг и волшебник Сор Ибн Раздор. Ну, если короче, то дед Раздорыч. Выпусти меня отсюда, и заживешь совсем другой жизнью. Вот это да! Настоящий джин! Он-то мне и поможет! Развязала груша веревочку, сняла с банки тряпочку, да открутила крышечку. Выбрался оттуда джин. Чихнул, отряхнулся, да на грушу уставился. Смотрит и молчит. Здрасте. А я думала, вы что-нибудь такое скажете. Например, слушаю и повинуюсь. Нет? Хе, вот еще. Слушать мне тебя не очень хочется, а уж повиноваться и подавно. Тебя, кстати, как зовут-то? Груша. Но ведь вы обещали мои желания выполнять. Ничего такого я тебе не обещал. Я просто сказал, что отныне ты заживешь совсем другой жизнью. Да? А может, вы меня хотя бы из леса выведете? Я тут заблудилась. Так что ж получается, ты здесь совсем одна? Ну да, одна. И нет, так дело не пойдет. Надо отсюда выбираться. Сейчас, сейчас. Пойдем-ка вон в ту сторону. Я чувствую, именно там мне будет где развернуться. Ну хорошо, пойдем. Прошли немного, Груша и дед Раздорыч, и вернулись обратно во двор, где девочки в прятки играли. Ой, а ведь мои подружки, наверное, до сих пор думают, что я их ищу и от меня прячутся. Нужно их найти. Обязательно нужно. Без подружек мы с тобой каши не сварим. Вот, например, видишь, детская площадка. А в самом центре горка деревянная. Ты под нее заглядывала? Кажется, нет. Сейчас посмотрю. Подошла груша к горке, заглянула под нее. Да как закричит! Марина, Марина, я тебя нашла! Вылезай! Выбралась Марина из-под горки, коленки отряхнула, недовольно на грушу посмотрела, да и говорит: так нечестно, ты не сама меня нашла. Тебе вот этот дедушка подсказал, я все видела. Это не дедушка, это самый настоящий джин, дед Раздорыч. Я с ним в лесу познакомилась. А все равно нечестно, это не по правилам, ты сама должна нас искать. Правильно, Мариночка. Что это она правила нарушает? Ну-ка, толкни ее. И толкну, и еще как толкну. Вот тебе, будешь теперь знать. Эй, ты чего толкаешься? А ты ее, Грушенька, пихни в ответ. Пусть руки не распускает, да посильнее. Сейчас я ее как пихну. Вот, вот теперь совсем другое дело. Самое веселье начинается. Ах так, да я тебе сейчас, я сейчас тебе. Ну-ка, ну-ка, вспомни, кто тебе может помочь. Да я сейчас сестру старшую позову, она тебе покажет, как пихаться. Оля, Оля, иди сюда, меня тут груша обижает. Это я обижаю? Да ты же первая начала! А что же ты никого не позовешь? Одной тебе с ними двумя не справиться. А я сейчас брата своего позову. Он у меня спортом занимается. Дима! Дим! Выходи скорее! Защити меня от Марины и ее сестры! Вот и чудненько, вот и славненько. Мариночка, может быть, еще кого-нибудь позовем? И позову. Пусть папа за меня заступится. Он каждое утро зарядку делает. У него гантели есть. Он знаешь, какой сильный. Папа! Папа! Груш, Груш, а ты че молчишь? Неужели тебе больше позвать некого? Мама! Мам! Иди скорее сюда! Захвати с собой скалку или что-нибудь потяжелее! Меня Марина обижает! Марина! Скалка — это совсем нечестно! Ну-ка покажем ей, на что мы еще способны! Бабушка! Дедушка! Дядя Миша! Дядя Гриша! Стоят посреди двора две семьи. Грушина и Маринина. Все рассерженные, злые, вот-вот в драку кинутся. А дед Раздорыч только руки потирает. Вот и прекрасно, вот прекрасно. Сейчас начнется. Ну же, давайте, давайте. Стойте, да погодите же. Дед Раздорыч, что ты делаешь? Ты ведь обещал, что у меня будет новая жизнь. И обещание свое выполняю. Сейчас вот она и начнется. Бурная, яркая. Так, приготовились? Нет уж, не надо мне такой новой жизни. Полезай обратно в свою банку. Не хочу я ни с кем ссориться. И драться не хочу. Эх ты! А я на тебя так надеялся. Отправляйся назад, и чтобы мы больше тебя не видели. Расстроился дед Раздорыч, весь скукожился и обратно в банку залез. А груша ее крышкой закрыла, тряпочкой обернула и веревочкой завязала, чтобы он больше никого не ссорил и раздора не сеял. Помирились две семьи и пошли вместе чай пить. Тут и сказочке конец. Пап, и что все это значит? А что кулаками да тумаками ничего на свете решить нельзя. Но любую силу всегда найдется другая, на нее третья, а на третью четвертая. А уж что дальше будет, и представить страшно. И что же мне с Антоном делать? Он ведь пристает и обзывается. А ничего не делать, совсем. Как только он поймет, что ты на его обзывательство не реагируешь, обязательно перестанет. Обещаешь? Обещаю. Ну хорошо, я попробую. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.